Четвертая глава. Как выбрать маркетинговые методы, необходимые для пиццерии. Маркетинг – это то, что я делаю. Я могу нанять потрясающих, квалифицированных людей делать все остальное. Но маркетинг – это то, что приносит людей, приносит деньги, так как это то, что я делаю. У меня более 100 различных методов маркетинга, работающих одновременно. Боб Ступак. Vegas World. После того, как мы создали план маркетинговых мероприятий на год, определились с районом доставки, а значит и с той территорией, на которой мы будем воплощать свой план, и поставили цели, мы должны выбрать необходимые маркетинговые методы или инструменты. В основе большинства методов маркетинга, приведенных в этой книге, положены определения цели. Все методы, которые мы будем рассматривать в этой книге, имеют такие параметры, как цель и целевая аудитория. Основными направлениями маркетинговых рекламных методов являются: первое. Общение с покупателями. Это первый и решающий этап в приобретении новых покупателей. Потенциальные покупатели, живущие, работающие в районе или проезжающие мимо, должны знать о нашей пиццерии, ее расположении, продукции, услугах и уровне цен в вашем заведении. Кроме того, об этом жителям района необходимо постоянно напоминать, о том, что отличает вашу пиццерию от заведений конкурентов. То есть речь идет об уникальном торговом предложении нашего заведения. Второе. Создание базы данных покупателей. Этот процесс состоит из сбора данных покупателей путем анкетирования, бумажного или электронного. Затем внесение полученных данных в базу покупателей. На последующих этапах база данных будет постоянно использоваться как основа при проведении различных маркетинговых мероприятий. Необходимо постоянно делать все, что только возможно, для непрерывного сбора разнообразной информации о покупателях, как непосредственно приходящих в наше заведение, делающих заказ по телефону, так и присылающих свои заказы онлайн через постоянно увеличивающееся число способов размещения заказа. Третье. Доброжелательность людей, проживающих или работающих в районе доставки. Давайте дальше называть их местное сообщество. Это создание и поддержание позитивного имиджа нашего бренда, предприятия и всего бизнеса в районе размещения пиццерии. Своей деятельностью, продукцией и сервисом мы создаем свой имидж в районе, который в глазах местного сообщества может быть как позитивным, так и негативным. Деятельность нашего заведения, а также все мероприятия, направленные на участие в жизни местного сообщества, показывают наше внимание и настоящую заботу о жизни людей, которых мы стремимся привлечь в наше заведение. Четвертое. Интерес или даже ажиотаж. Это маркетинговые акции. Должны выделять наше заведение из большого количества объектов общественного питания, ведущих свою деятельность в районе. Чем интереснее и привлекательнее рекламные акции, тем большее внимание и даже ажиотаж они могут вызвать в местном сообществе. А значит, в дальнейшем это будет способствовать созданию группы лояльных покупателей. Пятое. Частота заказов. Это маркетинговые мероприятия, направленные на увеличение частоты заказов покупателей в определенном периоде времени, например, в течение месяца. Для этого очень важно привлечение как новых, не менее 10% каждый месяц, так и сохранение, удержание постоянных старых покупателей. Но все же основное число повторных или частых заказов производится лояльными покупателями. И прежде всего, именно их мы должны стимулировать делать заказы в нашей пиццерии как можно чаще. Шестое. Создание связи с общественностью. PR. Связи с общественностью – это эффективный способ получения покупателям информации, размещенной нами в средствах массовой информации. Газеты, журналы, телевидение, радио, веб-сайты. Для СМИ – это возможность рассказать своей целевой аудитории о том, что и как мы это делаем. Как только нас впервые заметила пресса, становится гораздо легче привлечь внимание СМИ к нашим будущим маркетинговым рекламным акциям. Седьмое. создание трафика покупателей. Это такой вид маркетинговых рекламных акций, которые привлекут потенциальных покупателей в наше заведение. Люди могут зайти в пиццерию по любому поводу данного мероприятия. И или они сразу сделают заказ, или могут сделать его при повторном посещении пиццерии. Восьмое. Восприятие. Эти маркетинговые мероприятия направлены на то, как местное сообщество должно воспринимать наше заведение. Является ли оно местом для проведения времени с детьми? Или это место для проведения специальных мероприятий? Или место для семейного времяпровождения? Вы можете изменить имидж своего заведения с использованием специальных рекламных акций. Девятое. Увеличение продаж. Это такие рекламные акции, которые специально разработаны для повышения стоимости среднего чека и увеличения продаж в пиццерии. Для того, чтобы убедить покупателя покупать на большую сумму, необходимо применять такую технику, как искусство продаж по предложению, или же направлять акции на продажи более дорогих продуктов и услуг. Десятое. Стимулирование качественного обслуживания персоналом. Многие маркетинговые методы предназначены для стимулирования отличного обслуживания покупателям нашим обученным персоналом и приводят к увеличению продаж. Однако действия ваших сотрудников и их внимание к людям, зашедшим или позвонившим в пиццерию, могут стать первым и, возможно, последним впечатлением, которое увидят покупатели. 11. Обеспечение загруженности персонала. Есть часы, дни, недели, месяцы слабых продаж. Группа методов поможет персоналу пиццерии наполнить заведение покупателями и сохранить достойный уровень продаж. 12. Продвижение деятельности в медленные периоды. Это маркетинговые методы, которые могут помочь нам справиться с временами малых продаж. Эти методы заставляют наших сотрудников работать и повышать продажи во время затишья. Они помогают нам не сокращать своих сотрудников. А люди, работающие в нашей пиццерии, знают о том, что мы запускаем методы, чтобы помочь своему персоналу. Это создает лояльность персонала и его добрую волю. Goodwill. Кроме того, эти методы также могут повышать занятость наших сотрудников. 13. Стимулирование пробных покупок. Эти маркетинговые методы, которые стимулируют людей попробовать наши блюда, закуски, напитки и услуги. Промо-акции, стимулирующие пробные заказы, предлагают что-то, что достаточно для того, чтобы дать потенциальным покупателям тот необходимый стимул, толчок, который так необходим покупателям, чтобы решиться.